Глава 53. Дорога домой. Спускаться с горы оказалось не просто легче, а в 100 раз веселее и приятнее, чем карабкаться на нее утром. Узкая тропинка, которая совсем недавно казалась такой опасной и хитрой, теперь превратилась в самую обычную лесную дорожку, по которой хотелось бежать в припрыжку. Скользкие противные камни, о которые так легко было споткнуться, высохли под теплыми лучами солнца. Теперь они были теплыми, как печка, и на них даже можно было посидеть и отдохнуть. А корни деревьев? Раньше они выглядели, как злые змеи или щупальца кракена, готовые схватить за ногу. А теперь казались просто смешными деревянными загогулинами, через которые было так забавно перескакивать. Огромная серая туча, которая так долго плакала над деревней эльфов, наконец-то убралась во свояси. Наверное, у нее просто закончились все слезы. Небо над головой стало чистым-чистым, нежно-голубым, как будто его покрасили самой лучшей краской. По нему неспешно плыли маленькие пушистые облачка, до того белые и сладкие на вид, что их хотелось поймать и съесть, как сахарную вату. Солнышко светило так ярко и так радостно, что хотелось щуриться, смеяться без всякой причины и петь глупые песенки. Весь лес вокруг, который только что умылся дождем, блестел и сверкал миллионами крошечных капелек, словно его нарядили к самому главному празднику в году. Но самое главное, самое теплое и самое яркое солнце светило вовсе не на небе. Оно шло прямо посреди их маленького отряда. Семья эльфов. Лиан, Элара и их дочка Лира наконец-то снова были вместе. Они шли, очень-очень крепко держась за руки, словно боялись, что кто-то из них может снова потеряться, и болтали без умолку. «Мне все казалось, что это просто длинный-длинный сон», рассказывала Элара, и ее голос был похож на звон серебряного колокольчика. «Только сны были очень грустные. Мне снилось, что я зову вас, кричу изо всех сил, но вы меня совсем не слышите, будто я сижу в темной-темной комнате совсем одна, и вокруг так холодно, и мне было так одиноко и тоскливо, что я все время плакала». «А мы по тебе так скучали, мамочка, ужасно скучали!» подхватывала Лира, то и дело заглядывая маме в глаза, будто не могла поверить, что она настоящая. «Папа научил меня печь твои любимые земляничные кексы. Правда, они у меня почему-то всегда получались черные, как угольки. А еще я научилась сама заплетать косички. Ну, почти научилась. Одна косичка у меня получается, а вторая почему-то нет». «А я...» — начал было Лиан, но голос его задрожал. Он замолчал и просто посмотрел на жену. Но он посмотрел на нее так нежно и с такой любовью, что все слова были не нужны. Каждому, кто увидел бы этот взгляд, стало бы понятно, как сильно он ее любит и как ужасно ему было без нее целый-целый год. Владик и Маргоша специально шли немного позади, чтобы не мешать их разговорам. Они не болтали, просто шагали рядом и слушали счастливую эльфийскую болтовню. И на душе у них было так хорошо, так тепло и спокойно, как не было уже очень-очень давно. Владик смотрел на улыбающиеся лица своих новых друзей и думал. Он вспоминал, как совсем недавно злился на Маргошу, как завидовал ей, потому что у нее все получалось лучше. Как отчаянно он хотел стать крутым героем, чтобы все им восхищались. Ему казалось, что самое главное в этом мире игре – это получать новые уровни, собирать мощное оружие и чтобы все вокруг говорили: «Ого, какой Владик сильный!» Но сейчас он смотрел на счастливую Лиру и ее родителей и вдруг понял, что это все полная ерунда. Он посмотрел на Лиру, которая хохотала, рассказывая маме какую-то смешную чепуху. Он посмотрел на Лиана, который не сводил с жены влюбленных глаз. Это он, Владик, помог им. Он вернул им маму и жену. Он помог им снова стать настоящей семьей. И то теплое, светлое чувство, которое сейчас разливалось у него в груди, было в 1000 раз приятнее, чем любая надпись «Уровень повышен» на дурацком синем экране. Оказывается, быть настоящим героем – это не побеждать монстров ради славы и очков опыта. Это просто делать так, чтобы те, кто рядом с тобой, улыбались. Он искоса покосился на Маргошу. Она тоже шла и улыбалась, глядя на эльфов. Она почувствовала его взгляд, повернулась и хитро ему подмигнула. И в этом простом подмигивании было сразу все на свете. И прощение за их недавнюю глупую ссору, и общая радость за друзей, и гордость за то, что они, их маленькая команда, смогли сделать такое большое и очень-очень доброе дело. Они не просто выполнили какой-то там квест. Они не просто победили злую колдунью. Они вернули семью. И это было самой лучшей, самой настоящей наградой, которую только можно было себе представить.